Глава 37. Я долго готовился к этой встрече. Не знаю, кому из нас она нужна больше, ему или мне. Как только закрыл дверь в палату, разрешил себе все. В последний раз никаких запретов. Об этой встрече будем знать только мы. Сегодня звонила мама. Отец все-таки приехал в Москву, и они оба ждут меня. Я когда-то зарекся входить в такие отношения, поэтому закончу их здесь и сейчас. Прекрасно видел все эти дни его усилия и дрянной характер Белова, в который я влюбился. Я для него не игрушка, совсем не игрушка. Игрушками так не болеют. А он болен, ненормальный. Сошел с ума окончательно. И именно по этой причине наши отношения стали слишком опасными. Для него и для меня. Я видел то, во что превратилась его машина, и слышал тот список травм, с которыми Виктора доставили после аварии. Это ненормально. Такие отношения. Слишком, слишком ненормально. Я поцеловал его. Начал нежно, лишь чуть притронувшись к его жестким губам, и в это же время расстегнул верхнюю пуговицу на своей рубашке. Я сделаю все аккуратно, чтобы не потревожить ни одну из его ран. Нам не было необходимости что-либо говорить друг другу. Все было понятно и без слов. Еще не расстегнув пуговицы, даже до середины почувствовал его горячие ладони на своем теле. Он провел ими по торсу, чуть вверх, сжимая мое тело в своих руках, лаская его, любя меня. Целуя его губы, я не закрывал глаза. Смотрел на него, как и он на меня. «Кристоф», Белов невыносимо мучительно прохрипел. «Скажи хоть что-нибудь». «Я сюда не говорить пришел», — отрезал жестко. «Не хотел, чтобы он проник мне в душу. Только секс и больше ничего. Прощальный секс». Сказал, но никак не ожидал того, что сделает Виктор. Зарычав от злости, он ударил двумя ладонями по моей груди, безжалостно оттолкнув меня от себя. «Тогда уезжай. Убирайся. Хотел уехать? Уезжай». Чуть тише закончил ненормальный. «Мне твои подарочки не нужны. Ты сказал, что я с тобой играюсь. Но на самом деле единственный, кто из нас играет, это ты, Кристоф. Твой отец был когда-то в твоей жизни. Он что-то наболтал тебе, но ты применяешь это на человека, с которым он близко не был знаком. Ты прекрасно видишь, как я к тебе отношусь. Но продолжаешь играть на моих чувствах. Убирайся в свою Москву, в Стокгольм, куда хочешь, туда и вали». Он процедил это сквозь зубы. Зло, свирепо. Так он говорил, когда порывался набить морду Левину. И я поднялся с кровати, и лишь на мгновение, задержав взгляд на Белове, на его разъяренных черных глазах, взял с тумбочки ключи и, бросив короткое «прости», открыл дверь и вышел наружу. Все, на этом все. Не останавливаясь и нигде не задерживаясь, уехал в аэропорт. Не позволил себе ни на мгновение остановиться. По одной простой причине. Прекрасно знал, что стоит мне остановиться, и я сорвусь обратно. Снова наломаю дров. Вернусь в эти мучительные отношения, которые не приведут ни к чему. Я улетел. Уже в самолете, взлетая над Оренбургом, смотрел вниз и дал себе волю вспомнить все, что было в эти дни. Весь тот ураган, который случился со мной с момента встречи с этим человеком. Ведь как странно. Мы познакомились на даче. Да, потом я уехал, но как... Как я мог случайно попасть именно в Блэкбургер? В огромной Москве, из всех мест, куда можно было бы устроиться, отправил письмо именно туда. Естественно, он узнал о том, что я работал на него. И, судя по заторможенной реакции, далеко не сразу узнал. Но его и не было в Москве. Очевидно, ему сообщили обо мне после моих значительных успехов. А, черт возьми, этого Белова. Он перевернул весь мой мир. Наверное, именно в тот момент, когда запустил в меня своим тяжелым блокнотом, в тот момент и перевернул. А как же все было профессионально разыграно, начиная именно с блокнота? И что, это тот самый московский выскочка к нам пожаловал? Он тогда так натурально возмущался, что я искренне поверил. В его недовольство. Еще и мое резюме перед всеми под сомнение поставил, а сам еле дождался, когда мы приехали на квартиру. Когда все случилось, улыбался, счастливо, безумно радуясь тому, что я получил удовольствие в его руках. Радовался не за себя. Он был счастлив за меня. Уткнулся мокрым, огромным лбом в мой живот. И это было восхитительно, ощущать его необузданное помешательство на мне. Да, он не врал с самого начала, я просто не хотел этого видеть. Я не был для него игрушкой. Для этого хмурого здоровяка, прошедшего тяжелую жизнь, не имевшего детства, я не был игрушкой. И не был тогда, и не стал сейчас. Господи, что же я за изверг такой? Откинул голову на подголовник и несколько раз стукнул об него затылком. Тупоголовый я! Какого хрена отталкивал его, если так сильно хотел быть рядом? Надо же, он даже историю с увольнением придумал. Слушал, как я, дурак, умничал всю дорогу. Слушал и не перечил. Уступал мне и всем моим экспериментам. Был со мной, заботился обо мне. Мне вдруг вспомнился его травяной чай и то, как он обнимал меня на диване, как притянул меня к себе и молча был рядом. позволил на себе уснуть на несколько часов. Не приставал, ничего не говорил, был рядом. Я машинально достал из сумки свой телефон. Стоило бы позвонить ему или написать сообщение, извиниться, но... Что тогда? Все сначала? Как тогда? Мои пальцы все сделали сами, нажали на кнопку «Удалить контакт». Вот оно, решение. Правильное или нет, узнаю очень нескоро. Однако это то решение, которое принял я. И принял он, в тот момент, когда прогонял меня из палаты и из своей жизни. Заслуженно прогонял. С этим уж точно не поспоришь. В таком случае это стоит отпустить и забыть. Пройденный этап. Прощай, Белов, Самара и Оренбург. Еще 3 недели, и я попрощаюсь с Блэкбургером.